Когда считать мы стали раны? 18-я Зулькаада 1047 года, хиджры. Больше всего на стенах Топхана и при штурме Сираля. Не обходилось без потерь почти каждая схватка на улицах. Несколько десятков человек в суете передвижений по городу пропали. Мертвыми их никто не видел. Но учитывая итоги визита казацкого флота в Стамбул, в их судьбе ни у кого сомнений не было. Много позже дошла до северного побережья весточка, что 30 налетчиков, попавших в плен к янычарам или просто стамбульцам, были торжественно при массовом ликовании зрителей посажены на колья. Толстые, чтобы мучились подольше. Уж очень сильное впечатление оставил казацкий визит у столичных жителей. Чуть ли не перед самым уходом обратно великое дело совершил срач-короб. Он с группой таких же, то ли недограбивших, то ли недорезавших товарищей, шастал по улицам, ища приключений на свою тощую фигуру. Обидно, видите ли, ему было, что ни в диверсионный отряд он не попал, ни великого визиря зарубить не успел. Вот и рисковал, неизвестно зачем, нарваться на один из янычарских или тимариотных отрядов, прорывавшихся к галатской части города. А встретил группу мирных монахов, шедших в сопровождении одного из уважаемых в Стамбуле мул. Патриарх и его окружение были вынуждены из-за сильного задымления покинуть свое убежище и пытались перебраться в непострадавшую от огня часть города. Муллу Хафиза они прихватили с собой на случай встречи с отрядом исламских фанатиков. Отношения у иерархов различных вероисповеданий были не одинаковыми. От лютой ненависти у фанатиков до приятельских, иногда даже дружественных отношений у людей разумных. В общем, как у всех. Мулла Хафиз отличался большим умом и был весьма популярен среди янычар и бедноты города. Лучшего сопроводителя трудно было найти. Именно его горячее разоблачение шайтановой сути налетчиков и спасли большие, а также от набега сильно пострадавшие христианские общины города от немедленного погрома. Он красочно описывал на стихийных митингах, как проклятые разбойники грабили их, его и патриарха православной церкви разом, и что страшный, будто родился от кровосмешения двух шайтанов казак, говоривший по-турецки и по-арабски не хуже него самого, имел наглость утонуть ему в дерьме нечистого животного, сдирая перстни с его пальцев, цитировать по памяти священную книгу, Коран, что явно указывало на его происхождение из мусульманской семьи. То, что казак при этом еще и поднял руку на патриарха, вызывало живой отклик сопереживания. Местные христиане временно задержались в ранге своих. Эти выступления спасли жизнь немалому их числу убежать из пределов османского халифата. Широко распространилась и весть, что христиан-лоцманов силой заставили вести обратно казацкий флот, взяв их семьи в заложники. Дело же было в том, что злого и неудовлетворенного Юхима, увидевшего патриарха со свитой, будто перемкнуло. Он вспомнил рассуждение друга о необходимости вывоза христианских святынь и решил, что неплохой добавкой к ним будут роскошные кресты и панагии из церковных иерархов. Когда вселенский патриарх, привыкший к показному почтению со стороны казаков, попытался возражать, срач-короб дал ему в ухо, прервав таким образом возмущенный монолог. Шедшие с монахами несколько вооруженных стражников прикинулись ветошью при виде вынырнувших из дыма, как черти из коробочки, казаков и избежали благодаря этому даже ограбления. Поснимав бросавшиеся в глаза висюльки, Юхим со товарищи растворились в дыму. Христиане дружно перекрестились при виде такого действа. Мулла вознес благодарственную молитву Аллаху, что уберег от страшной смерти при встрече с нечистой силой. Выглядели казаки им действительно инфернально и очень страшно. После чего честная компания продолжила путь и успешно завершила его в намеченном месте. Уходя, налетчики подожгли верфи, склады с недограбленным имуществом. Ох, как сокрушались многие, что на более чем 200 кораблей удалось запихнуть лишь малую часть возможной добычи, и вместимость трюмов маловато, и времени на перегрузку захваченных судов не было. А сколько очень нужного или просто дорогого пришлось пустить на ветер? О том, что добрая половина сожженного имущества принадлежала христианам, никто задумываться себе труда не дал. Проходя мимо азиатской части города, до того от налета пострадавшей не так уж сильно, пожары от первого обстрела там уже успели потушить, выпустили несколько ракет по сараям и складам на берегу. Полыхнуло хорошо и сильно. А уж как заполыхала верфь или главное адмиралтейство Османской империи, Терсане и Амире, известное как морской арсенал Касым-Паша, оно и взорвалось бы неплохо, да все найденные там порох и селитру сами работники верфи под внимательным присмотром пиратов перенесли на суда. Стрелять еще в этом году предстояло много. Порох был одним из важнейших трофеев. Будь казаки войском, способным удержать захваченную территорию, по уму стоило бы забрать из башен и со стен пушки, ликвидировать оставшиеся в городе арсеналы, разрушить самое опасное для проходящих по проливу судов укрепление. Но пока казаки посетили Стамбул, как банда разбойников. Опасная, смертоносная, но для длительной войны малопригодная. Уничтожили имущество они на порядке больше, чем смогли утащить. Не только прекрасным, но и огромным, густонаселенным городом являлась столица Османской империи. До прихода варваров с севера жило в нем более полумиллиона человек. Его гавань, знаменитый Золотой Рог, была одним из главных торговых перекрестков мира. И вот в два дня все ушло дымом. Посчитать, сколько погибло людей при этом налете, никто не удосужился. Вероятнее всего, что около 100 тысяч. Поначалу местным жителям, пережившим ужас этого налета, показалось, что во время него сгинуло не менее половины обитателей города. От сабель и пуль умерло немного относительно, конечно. Несколько тысяч человек. Основными причинами смерти стамбульцев в эти страшные для них дни и ночи стали огонь, дым и паника. Примененное в Стамбуле польское изобретение, так поляки подавили восстание москвичей в смутное время, отгораживаться от врага, подпаливая его дома, оказалось очень эффективным для сбережения своих, но бесчеловечным и смертоносным для мирного населения. Поэтому зверства казаков и освобожденных из рабства христиан в прибрежных кварталах стали всего лишь малозначимой деталью. Город получил страшный удар, а вот залечивать его раны было некому. Из Стамбула началось повальное бегство населения, испуганного и не верящего, что в ближайшие годы здесь будет порядок. Бежали не только христиане и евреи, но и правоверные мусульмане. Столица вдруг неожиданно из благополучного города превратилась в очень опасное и уязвимое место. Авангард румелийской армии подошел к стенам Стамбула вечером того же дня, когда его покинули грабители. Направься, Еен Паша, не к городу, а к Румели-Фенери, поставь там на берегу артиллерию. Ох, и кисло бы пришлось казакам выбираться из босфорской кишки. Но румелийскому бейлербею кружила голову возможность приблизиться к абсолютной власти. Он спешил к Сиралю. Уже в нескольких милях от города всадникам стали попадаться беженцы из него. А потом они пошли сплошным потоком, заметно замедляя продвижение к Стамбулу. Описать внятно, что случилось в столице, никто из беженцев не мог. Но ужас, сквозивший из их глаз, свидетельствовал, что нечто страшное. Огромное облако дыма над городом волновало и тревожило самых храбрых и закаленных воинов. Ожесточенная артиллерийская перестрелка также не пролетела мимо ушей тимариотов, составлявших авангард армии Еена Паши. Настоящий шок они получили в воротах стены, ограждавшей Стамбул. Из города несли трупы. На первый взгляд, сотни трупов. Их сваливали невдалеке, друг рядом с другом. Имелись там и тела крепких мужчин, но большей частью лежали мертвые женщины, старики, дети. Немало было и тел неопределенной половой и возрастной принадлежности. Райя, таскавшие трупы, сваливали их, как кули с зерном. Ага Амир-оглы хотел было прикрикнуть на трупоносов, но, оглядев длину выложенных уже ими рядов, передумал. Ему на полях битв приводилось видеть и большее количество тел, к тому же много более изуродованных. Но от вида этой картины у него почему-то перехватило дыхание. Столько детских и женских тел. Приказав помощнику расположиться на короткий привал, во главе десятка всадников въехал в ворота. И обнаружил, что все еще страшнее и хуже. Погибших стамбульцев, не вынесенных за пределы городских стен, было куда больше. Здесь, у ворот, они громоздились высокими, выше пояса стоящего мужчины, валами вдоль домов. На дороге только был очищен узкий, двоим всадникам рядом с трудом проехать, проход. И ехать по такой тропинке пришлось с полет стрелы. Что же с ними случилось? Резаных и колотых ран на телах незаметно. Неужели они все здесь друг друга передавили? Что же их заставило бежать сюда, на смерть? Ответ на один из возникших у него вопросов он получил сразу. Увидел, что к телам, сваленным невдалеке от ворот, прибавляют новое, привезенное откуда-то из других районов Стамбула. «Аллах милосердный! Так значит, такое не в одном месте? Может, и у других ворот подобный ужас творится?» Расспросив командовавшего перевозкой тел янычарского агу, высокого молодого человека с красными глазами, производившего впечатление некоторой заторможенности, отправился в Едикуле, где расположился штаб каймакана Стамбула Мусы-Паши. Совсем недавно именно он был румелийским бейлербеем, и Амир Аглы знал его лично. В воротах Амир подумал, что увидел самое ужасное в жизни, но выяснилось, что сегодняшний Стамбул по жутким картинам был неистощим. При проезде по сгоревшим кварталам в нос ударило запахом горелого или жареного, Аллах, прости за такие слова, человеческого мяса. То там, то тут из сгоревших обломков выглядывали то рука, то нога, то еще какая-нибудь часть человека. Обгоревшая не только без одежды, но и без кожи, и часто слишком маленькая для взрослого. Впервые со времен сопливой молодости агу Спахи затошнило от запаха трупов. К сгоревшему с жителями родному Стамбулу он готов не был. Радости при виде офицера из румелийской армии Муса-Паша не выказал. Выглядел он так же, как и большинство окружавших, вымотанным и крайне печальным. Для разговора с командиром румелийского авангарда Паша отвел его в сторонку, отослав свиту. «Что, вы уже в городе?» «Нет, почтенный каймакам. Пока к воротам прибыла только моя сотня, но к вечеру будет вся вышедшая в поход конница, 20 000 всадников». «Зачем мне сейчас всадники? Опоздали вы, если бы пришли вчера». «Мы спешили как могли. В моей сотне 8 лошадей за последние 2 дня загнаны. Этим сыновьям шайтана, будто их Аллахом проклятый отец ворожит. Но мы за все им еще отомстим. Страшно отомстим!» В конце Спахи невольно перешел на шипение восклицания. Вроде бы и голос понизил, но звучало это куда грознее крика. «Мне из разных мест донесли, что казакам налет на город оплатили венецианцы. Учитывая, что и султана Мурада они убили, мстить, думаю, стоит сначала им, проклятым франкам. Даже если это неправда, придется мстить сначала им, иначе нас не поймут». «Венецианцы?» — удивился Амир. «Неужели? Мы подумали, что стамбульские жители под таким поводом прибарахлиться решили. В последнее время дож и сенат вели себя очень тихо и без свойственной ранее им гордыни. Что это на них нашло?» «Аллах только знает. Гонец от Аджака, с которым шел султан, заверял, что покушение на него было организовано именно венецианцами. Расскажи об этом Еену Паше и ускорь там прибытие к городу саперов и шедших с вами Райя. Могилы здесь надо копать, много могил. Ты не представляешь, как много». Голос Паши угас к концу предложения, и ага не решился продолжить расспросы. Но Каймакам вскоре опомнился и переспросил нормальным голосом. «Ты все понял?» «Да, эфенди. Разрешите еще вопрос?» «Задавай. Жив ли последний из османов, Мустафа?» «Да. Казаки не стали штурмовать гарем. Взяли штурмом внешнюю стену, выгребли обе казны, но дальше не пошли и поджигать сираль не стали». «Что с великим визирем, Таят-Аглу Мехмед-Пашой?» «Погиб, защищая свой дворец вместе со всей своей семьей. Из всех чиновников, оставшихся в живых, я самый старший». «Не знаете ли, где находится войско Аджака?» «Знаю. Через день будут у анатолийской части города. Так же, как и вы, безнадежно опоздали. Все?» «Да, эфенди». «Запомнил, кто сейчас здесь нужнее?» «Саперы и Райя с лопатами. Они поторопятся». «Скажи Еэну, но только ему. В городе погибло, не знаю точно, но, скорее всего, более 100 тысяч человек. Нам их быстро не похоронить. О том, чтобы хоронить до заката, как заповедовал пророк, не может быть и речи. Если не закопать тела немедленно, в городе могут начаться болезни. Торопитесь!» «Слушаюсь, эфенди».